Глава 7. Тюремные списки. На другой день после того, как на дороге между Бельгардом и Букером происходила описанная нами беседа, человек лет 30, в василькового цвета фраке, нанковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чистокровный англичанин, явился к марсельскому мэру. «Милостивый государь», — сказал он, — «я старший агент римского банкирского дома Томпсон и Френч. Мы уже 10 лет состоим в сношениях с марсельским торговым домом Моррель и сын. У нас с этой фирмой в оборотах до 100 тысяч франков. И вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Рима, чтобы попросить у вас сведений об этом торговом доме». «Милостивый государь», — отвечал мэр, — «мне действительно известно, что за последние годы господина Морреля словно преследует несчастье. Он потерял один за другим 4 или 5 кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но хотя он мне самому должен около 10 тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения о его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине Морреле, я вам отвечу, что это человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину де Бовиль, инспектору тюрем, улица Нуайль, дом номер 15. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, 200 тысяч франков. Если и вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения». Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и походкой истого британца направился на указанную ему улицу. Господин де Бовиль сидел у себя в кабинете. Англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз встречался с инспектором. Но господин де Бовиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом. Англичанин, с обычной для его нации флегматичностью, задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру. «Ах, сударь!» — воскликнул господин де Бовиль. «К несчастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господина Морреля находилось в обороте 200 тысяч франков моих денег. Эти 200 тысяч составляли приданое моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через 2 недели. Эти 200 тысяч он обязан был уплатить мне в 2 срока, 15 числа этого месяца и 15 числа следующего. Я уведомил господина Морреля, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок. И представьте, не далее как 30 минут тому назад он приходил ко мне, чтобы сказать мне, что если его корабль «Фараон» не придет к 15 числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги».